Охотничий домик, сложенный из одинаковых оцилиндрованных бревен, издалека смотрелся как декоративный. Однако же в нем не только летом, но и зимою можно было жить, не тужить. Стоявший на пригорке, лицом к воде, домик словно бы спрятал свои истинные размеры. Жилая часть его была отодвинута за кулисы черемух, склонившихся над крышей. В домик ведут резные ступени, огороженные полутораметровыми перилами. Гость поначалу попадает на просторную веранду, где можно посидеть и покурить, если не выпить. В домике прибрано, чисто, крепкий стол, деревянные стулья. На одной стене рогатая башка лося, на другой черная разбойничья харя кабана, сверкающая клыками, похожими на кривые пиратские ножи. В печурке приготовлены дрова с берестяными кругляшками, только чиркни спичкой. В углу рыболовные снасти, в шкафу посуда. За окном пейзажи, достойные великой кисти Левитана и Айвазовского. Весенняя луга, озерная спокойная лазурь, лишь кое-где капризно взморщенная ветром. Все тут было как прежде, когда глава района прилетал на отдых. Все, кроме покоя, который обычно охватывал Пустовойтова, накрывал с головою, словно бы он попадал под стеклянный колпак. Тишина, благодать окружали. Сейчас этого не было. А точнее так сказать, все это было снаружи, а внутри, в душе у Пустовойтова, была какая-то ничем не объяснимая тревога. Он прошелся по охотничьему домику, посмотрел на шкуру волка, разъявившего пасть недалеко от печки, и глаза этого хищника, простые, но искусно сделанные стекляшки, вдруг показались живыми, таящими в себе угрозу. Отворачиваясь от волка, Семен Азартович снял перчатки без палки, раздраженно бросил, не рассчитавши силу броска. Скомканная черная кожа пролетела над столом и упала на пол, раскрываясь в виде крыльев подбитой вороны. «Черт их знает, этих легавых! Кого они ищут?» — задумчиво сказал глава района, глядя в ту сторону, куда улетела вертушка. «Сам не пойму, что такое со мной». «Так, может, без бутылки-то и не понять?» — осторожно спросил кто-то сбоку, услужливо поднимая перчатки. «А, Семен Азарович?» «Что? Ах, да, конечно. Давайте выпьем». Встряхнув головой, согласился глава района. «А то я никак не настроюсь на лирический лад». В охотничьем домике выпили с большой охотой и закусили. И потешные войска в эти минуты выпили по 100 грамм на брата, каши поели, покурили махорки и даже умудрились немного вздремнуть. А через пару часов, когда стало темнеть, потешные войска, стараясь передвигаться бесшумно, направились в район Миролюбихи. Там кое-что затевалось по плану реконструкции военных событий, но это кое-что было пока под строжайшим секретом.